Отдел кадров. Пронякин слушает. Позвоните, пожалуйста, через полчаса. Я занят. Занят я. Нет, не понимаю я тебя, Алтунин. Я еще раз повторяю, заместителем к Самарину не пойду. Но почему? Ну почему? Другой на твоем месте за такую должность обеими руками ухватился бы. Угу. Да благодарил Пронякина до конца дней своих. Где же да видно, чтобы кузнеца, едва успевшего окончить институт, сразу в заместители начальника крупнейшего кузнечного цеха. И потом я ведь все уже согласовал и с директором завода, и с главным инженером. За твою кандидатуру партком. В другой цех, пожалуйста, но не к Самарину. А потом, вы забыли? Я женат на его дочери. Тесть начальник, зять заместитель, семейственность. Знаешь, Алтунин, у тебя ложные представления о семейственности. Семейственность – это когда к легкому хлебу с маслом родственника пристраивают, чтобы грызть сообща. А кто же согласится грызть стальную болванку, раскаленную до 1000 градусов? Виктор Николаевич, не пойду. Согласен быть мастером, а то по-прежнему бригадиром. На должности заместителя начальника цеха категорически отказываюсь. Нет, ничего не выйдет, Алтунин. Ишь, заладил. Хочу, не хочу. Надо, чтобы ты Самарина замещал. Для завода надо. Партийный билет в кармане носишь? То-то. Мы тебя растили, щадящие условия создавали, пока ты студентом-заочником был. Мы теперь и распорядимся тобой. Баста. Виктор Николаевич. А впрочем, пусть еще Лядов тебе мозги вправит. Да что вы в самом деле? Ну, ладно, ладно, ладно, подожди. Да прекратите, подожди. Не звоните. Подожди, подожди. Геннадий Александрович, это я, Пронякин. Да вот, воюю с Алтуниным. Уперся ни в какую. Да нет, не хочет. Может, к вам направить? Что? А, так-то, ну что ж. Ага, добро. Ладно. Так вот, и главный инженер сам решил сюда прибыть. Приду, говорит, поклонюсь Алтунину в ножки. Я человек не гордый, не то что он. Ну что, поздравляю вас, Сергей Павлович, с дипломом инженера. Вот. Ну, в чем теперь загвоздка? Что вас теперь смущает, Сергей Павлович, а? Ну, что смущает? Родственные связи, да? Да нет, не одни они. Да и потом, какие там связи? Мы с Юрием Михайловичем встречаемся только у большого гидропресса. Вон, на ход третий год собираемся, и все никак не получается. Алтунин, что ж ты мне столько времени голову морочил, погоди, а? Погоди. Ну, так в чем заковыка, Сергей Павлович? Понимаете, ну, не сработаемся мы с ним. Да, почему? Долго рассказывать. Долго? Ну, а вы все же попробуйте. Ну, вы сами прекрасно знаете, у нас в кузнечном хроническая недогрузка оборудования. Да, правильно. У вас в цехе действительно велик резерв мощности. Вот. Ну, вы-то сами предлагали что-нибудь Самарину в смысле ликвидации этой самой недогрузки? Предлагал, ну, объединить кузнечные цехи, так, наши второго механического завода, угу, сделать один цех, который обеспечивал бы, ну, оба предприятия. Так. А вернее, ликвидировать кузнечный цех на втором заводе. Ну и что, Самарин? Да я, говорит, и слышать о таком не хочу. Да, правильно, я тоже не хочу. У меня даже, знаете, закралось сомнение, уж не заимствована ли это ваша идея у главного инженера второго машиностроительного товарища Пригожина. Он тоже все время пытается повесить нам на шею свой кузнечный цех с устарелым оборудованием. Да, но я... Поймите, не секрет, что на многих заводах кузнечные цехи работают, да, теперь с хронической недогрузкой. Это большая, по всей видимости, даже трудноразрешимая проблема. И вот для того, чтобы решить ее, нужна идея, так сказать, ну, высшего экономического ранга, понимаете? Нет. Мне непонятно, в чем тогда смысл моего назначения. Такими идеями я не обладаю. Смысл вот в чем. Вы молоды, смелые, умеете мыслить. Да? Наше время требует от каждого смелости мышления. А за смелостью мышления приходит и смелость реализации. Мы очень рассчитываем на вас. Мне надо еще подумать. Ну, хорошо, думайте. Думайте, только недолго. Вы знаете, я понимаю ваше беспокойство. Вы думаете, мол, не сработаете с Юрием Михайловичем. Но боюсь, что, по-видимому, и срабатываться с ним не придется. Вы, разумеете, знаете, что Юрий Михайлович, неважно со здоровьем, у него сердце сдает. Вот. Требуется длительное санаторное лечение. Вот тут-то вы должны прийти на выручку Юрию Михайловичу. Вы знаете, он просит назначить именно вас. Он просит? Да, он просит. Он очень доверяет вам. Вы знаете, мне бы хотелось самому поговорить с Юрием Михайловичем. Хорошо, хорошо. Вот прямо к нему сейчас и идите. Юрий Михайлович, к вам можно? О, заходи, заходи, Сергей. Поздравляю с инженерским дипломом. Спасибо. Порадовал старика. Дай я тебя поцелую. Ну, садись. Докладывай все в порядку. В отделе кадров был? Был. Оформился? Нет. Почему? Я тут для тебя всю документацию подготовил. Хоть сегодня приступай к исполнению обязанностей. Не торопите, Юрий Михайлович. Тут такое дело, Сергей. Худо мне. Даже моя старуха не знает, как худо. И Кирке ничего не говорил. Тебя тоже прошу не волновать их. А понимаешь, укладывают врачи в срочном порядке, ну, углубленные там обследования и лечения. На какой срок? Говорят, на 2-3 месяца. 2-3 месяца. Да. Так я за 2-3 месяца тут дров могу наломать, а? Может, кого другого на это время? Ну, того же Петра Скатерщикова. С отличием окончил. Его на второй машиностроитель в начальнике кузнечного цеха ставят. Понятно. Сам видишь, нет другого. Да и не доверю я цех другому. Очень уж сложная обстановка сложилась. Можно сказать, держимся на интуиции нашего экономиста Пудалова. Ты с ним живи в мире. Он мужик толковый, хоть и с норовым. Смирен пень, да что в нем? А сам не мудри, повыкни сперва. Помни главную заповедь всякого начальника. Властью следует пользоваться осторожно. Юрий Михайлович, понимаете, меня тоже беспокоит положение в цехе. Юрий Михайлович, что с вами? Юрий Михайлович! Ничего, ничего. Где-то у меня тут валидол был. Может, а, вот оно. Может, врача вызвать, а? Не-не-не-не. Сейчас пройдет. Ладно, Сергей. Потом договорим. Жена диплом видела? Да нет, не успел еще показать. Ну, как ж так? Ступай, ступай. Юрий Михайлович. Ступай, тебе говорю, ступай. Алтуша. Ирочка. Ты, Алтуша, гений. Это во-первых. Ну, а во-вторых? А во-вторых, я тебе дарю себя на целых 24 дня. Достала две туристических путевки в Болгарию. Подожди. Понятно? Спасибо. Что такое? Ты не рад? Спасибо. Ну, понимаешь, Кира, тут есть одно обстоятельство. Нет, никаких обстоятельств. Никаких. Тебе положен отпуск, Кира. Мне тоже. Да. Кира, я... Сейчас принесу чай. Кира, я завтра в отдел кадров иду. Ну и что? Ну, Юрий Михайлович кладут на обследование. Знаю, но ты здесь при чем? Ну, понимаешь, он просил меня принять должность заместителя начальника цеха, то есть заменить его, и Лядов просит. Так что... Ничего не понимаю. Зачем это тебе? Папа трудный человек, ты же знаешь. Подожди, Кира, ну, Юрий Михайлович болен, кто-то должен его заменить. И ты согласился? Да, согласился. А что делать? Ну, как-то это нехорошо. Сережа, Клеников ждет, не дождется должности зама, он ее заслужил, а ты, получается, становишься ему поперек дороги. Некрасиво. У Кленикова семья, трое детей, самому уже под 40. Да-да. Сергей Павлович, завтра иди прямо в цех, а не в отдел кадров. А анкеты тебе в кабинет принесут. А что случилось? Да Самарина только что увезли в больницу. Что? В больницу увезли Самарина, сердечный приступ. Так. Цех без хозяина. А заказ срочный, сам знаешь. Ты меня слышишь? Да слышу. Да почему ж ты молчишь? Да думаю. Некогда думать. Приказ директора. Ну, я не знаю, ну почему не назначить Кленикова? Начальство лучше знает, кого назначать. Кандидатуру Кленикова отмел Лядов. А Ступаков ее поддержал. Ну почему? Почему? По тому самому. Лядов говорит, ваш Клеников не видит цех как единую систему. Уразумел? Да уразумел. А тогда, Алтунин, не трать времени на пустые разговоры. Все. Кира, собирайся. У Юрия Михайловича сердечный приступ. Едем в больницу. Спокойно. Доброе утро, Сергей Павлович. Доброе утро. Ну что, приняли цех? Да, вроде бы. Ну и как? Да вон сижу и думаю. Пока Самарин был, так можно было строить из себя новатора. Да-да. А сейчас он голова идет кругом. С чего начать? С чего начать? Скажу, пожалуйста. Первое. Глубоко изучить положение в цехе. Провести всесторонний экономический анализ. Понятно. Ну, а второе? Второе составить годовой план по повышению эффективности производства, который войдет в техпроффинплан завода. Ясно? Да ясно-то ясно. Вот. Ну вот, действуйте. Действуйте. Желаю удачи. Спасибо. Будьте добры, пригласите мне товарища Пудалова. Спасибо. Входите. Приветствую вас, Сергей Павлович. Здравствуйте, Игорь Евсеевич. Садитесь. Слушаю вас. Игорь Евсеевич, меня интересует... Величина простоев, связанных с переналадкой оборудования. Ну и внутрисменные простои, ремонт. Мы никогда не занимались учетом этого. Не было необходимости. Подождите, как же так? Экономисту это надо знать. Куда время-то разбазаривается? Переналадка оборудования и ремонт – это необходимость, а не разбазаривание времени. Может быть, прикажете отменить ремонт? Да нет, зачем же? Но ведь я не первый год работаю в цехе, знаю, половина кузнечно-штамповочного оборудования постоянно находится в переналадке. Да плюс процентов 25 его в ремонте, я не говорю уж внутрисменных простоях. Мы работаем в полсилы. Вот, смотрите. Вы не согласны со мной? Ваши выкладки впечатляют, но не убеждают. Для возмущения основания не вижу. Это все равно, если бы мы стали возмущаться тем, что человек одну треть своей жизни спит, а в остальное время позволяет себе еще и лечиться. Ну что же прикажете делать? Вот затем я и вызвал вас. Давайте обсудим положение, придумаем что-нибудь, а? Ведь мрачная картина получается. Игорь молодой Алексеевич. Человек, ваш пессимизм навеян институтской теорией. Теория – суть недостижимый идеал, а практика – сама жизнь. Мы работаем не в полсилы, а в режиме, отработанном годами. Сейчас много пишут о равновесии в природе. Да-да, с таким равновесием, как в нашем цехе, мы в трубу скоро вылетим. Вы ошибаетесь. Наш цех и так слишком передовой. Просто он перерос потребности завода. Переналадкой оборудования в рабочие смены мы это как бы маскируем. Но неужели вам неизвестно, что даже на предприятиях массового производства не всегда удается обеспечить полную нагрузку кузнечно-штамповочного оборудования? И лекарства против этой болезни нет. Так уж и нет. А впрочем, вы правы. Надо сначала полностью изучить состояние цеха, произвести, так сказать, экономический анализ. Мне ваша помощь требуется. Чем могу быть полезен? Ну, дело вам знакомое. Сверху требует план повышения эффективности производства. Ах, вот оно что. Дело действительно знакомое. Через час представлю план. Подождите. Через час? Могу и через полчаса. Подобные планы я составляю из года в год. Игорь Евсеевич, вы меня неправильно поняли. Я получил приказ в течение месяца составить план повышения эффективности производства, где были бы намечены конкретные пути. В течение месяца, а не за полчаса. Это означает вот что. Мы создадим цеховую комиссию по разработке плана. Возглавлять ее буду я. Комиссию? Да. И вы войдете в нее на правах моего заместителя по экономическим вопросам. Так солидно. И чем же мы будем заниматься в течение целого месяца? Анализом, Игорь Евсеевич, анализом. Экономическим анализом, выявлением резервов роста производительности труда. Не понимаю, что вы имеете в виду. И так трудимся с большим эффектом. Хоть узду надевай. Получается, товарищ начальник цеха. Спокойно, Носиков, спокойно. Ой. Садитесь, рассказывайте. Целый месяц говорим, совещаемся, предложения вносим. Во, комиссия работает, а ВОЗ ныне там. Чертовщина какая-то получается. Подождите, что случилось? Весь цех забит бракованными штампами. А инструментальщики новый брак подсунули. Вот, полюбуйтесь. Могу я с этим штампом работать, а? Его же доводить надо. Почему кузнецы должны это выправлять? Разобраться бы надо. Вот и разберусь. Для начала надо поговорить с начальником инструментального, Силантьевым. Правильно? Ну, правильно. Не откладывайте на завтра. Нетерпелив ты, Носиков, нетерпелив. Вот сейчас смету подпишу и к Силантьеву. Добрый день, Константин Петрович. О, кто пришел? Ты гляди-ка, кто пришел. Рад. С Юрием Михайловичем Самариным мы большие друзья. А ты и нос не кашь. Мы теперь с тобой должны что делать? Первое, дружить. Второе, прилаживаться друг к другу. Склок не заводить, чтобы, значит, так сказать, подчиненным не подавать дурного примера. Ну что ж, лично я, Константин Петрович, за политику взаимопонимания и уважения. Ишь ты, дипломат. Да. Ну, дипломат, ну что ж тут говорить. Выкладывай, с чем пришел? С мирным предложением. Чтобы уважение было прочным и взаимным. Ваш цех не должен поставлять нам брак. Не понял, что? Что? Не понял? Какой брак? Наш цех занимает первое место среди других цехов. О чем речь-то? Так вот о чем. Вести доводку и испытания новых штампов должны вы, а не мы. Ага. И еще об одном. Давайте договоримся, Константин Петрович. Давайте. Запасные штампы мы будем заказывать вам в исключительных случаях. Это почему же? Так ведь практически они нам не требуются. Все эти так называемые штампы-дублеры, вон, лежат на складе мертвым грузом. Вот это ты зря, Алтунин, зря. Не ожидал от тебя. Чего не ожидали? По карману хочешь своего брата рабочего ударить? Или он тебе уже не брат? Mm. Ты нас без ножа можешь зарезать, план сорвать. Ну что же, сразу вот стоящие покатим? Извините, Константин Петрович, я считаю так. Нужно заботиться о всех рабочих, а не только рабочих своего цеха. Негодные штампы сегодня мы возвращаем вам. Но они приняты ОТК. Будем разбираться, почему на негодной продукции стоит клеймо годности. Ваши штампы не соответствуют чертежам. Все? Нет, не все. Вот, пожалуйста, бланк нашего очередного заказа. Да, если не получим этих штампов через 2 недели, сорвется ответственное задание. У тебя сорвется, а не у меня. Да? Да. Вот как. Ведь задание дано заводу, а не мне. Ага. Все мы несем за него одинаковую ответственность. Так, прям одинаковую. Заказ поручили тебе, вот и отдувайся. А от меня через 2 недели штампов не получишь. Кому хочешь, можешь жаловаться. Давай. Это почему не получу? А потому, что у меня лежат вот уже 6 срочных заказов. Твой, Алтунин, будет 7-м. Через 3 недели. И не днем раньше. Вот, давай, исправляй вот в своем бланке дату готовности. Все. Да нет, вы меня убедили. Давайте бланк. Давайте. Подожди, секундочку. Погоди. Ты что, решил не выполнять задание? А это уж не ваша забота, Константин Петрович. Не волнуйтесь, жалобу на вас писать не стану. А как же выкрутишься-то? Вас это интересует? Да. Ну что ж, пожалуйста. Замышляю покушение на ваши монопольные права. О как, просвети. Да. А ты просвети, будь ласков. К чему же мне готовиться-то? Ну как же, ввиду перегруженности вашего цеха внезаводскими заказами, буду просить производственный отдел заказать нужные нам штампы в инструментальном цехе 2-го машиностроительного завода. Вот и все. Ты что, сдурел, что ли? Чтобы мы заказывали штампы черти кому? Да кто тебе это позволит? А это не ваша забота. Не ваша забота, Константин Петрович. Простите, мне некогда. Да подожди, стой! Тоже мне некогда. Некогда. Стой, лешак. Ладно. Эх ты, сдаюсь. Это же нужно додуматься до этого, а? Заказ на сторону. Давай бланк. Спасибо. Только имейте в виду, бракованные лишние штампы я не приму. Ой, молод ты, Алтунин. Ой, молод, и ретив не в меру. С Самарином я 1/4 века душа в душу жил. А ты с первого раза склоку затеял. Всего доброго, Константин Петрович. До свидания. Сергей Павлович. Здравствуйте, Нина Васильевна. Вы как раз мне очень нужны. Вы не могли бы сейчас ко мне в кабинет зайти? Могу. Пожалуйста. Садитесь. Разговор у меня к вам такой серьезный. Ну, я слушаю. Нина Васильевна, вы знаете, вот наша комиссия заканчивает работу сейчас. Результаты, прям скажу, неутешительные. Почти все участки страдают от хронической недогрузки. А у вашего участка, ну, всегда напряженный план. Вот как экономист, чем вы это объясняете? Да все предельно просто. Товарищ Самарин считает так. В цехе должен быть хотя бы один показательный участок. Да. Ну вот мы и есть показательный. У нас наиболее производительное оборудование. Живем в основном на непрофильной продукции. Нина Васильевна, а вот как вы думаете, а почему весь цех работает неритмично? Ну, я могу отчитаться лишь за свой участок. Нет, вы попробуйте рассуждать за весь цех. Ну, хорошо, хорошо, я попробую. Но прежде всего мы до сих пор не умеем производить выбор ведущей операции. Так, допустим. Но для нашего цеха и это не выход из положения. Как бы мы ни совершенствовались в планировании, недогрузка все равно останется. Даже может сделаться еще более глубокой. Ну, а где же выход-то, а? Где выход? Вы скажете, в более усердном поиске заказов на стороне. Но мы не можем жить на случайных заказах. Да, выход. Не знаю. А может быть, передать кому-то лишние прессы и молоты? Интересно. Нина Васильевна, а как бы вы отнеслись к идее объединения кузнечных цехов двух заводов, а? А что? И у нас, и у них еще много устаревшего оборудования. Я считаю, что идея объединения двух цехов не такая уж абсурдная. Да, по-моему, ничуть не абсурдная. Спасибо. Спасибо. А я уж был совсем отбросил эту идею. Тут, я как понимаю, дело в некотором психологическом барьере. Вот удастся ли его преодолеть, а? Ну, по-моему, преодолеете. У вас союзники найдутся. Так вот, я хотел бы заручиться вашей поддержкой. Моей? Да. Ну, моя поддержка, значит, не так уж много. А это вы ошибаетесь, ошибаетесь. Мне очень важны понимание и поддержка каждого работника нашего цеха. Еще раз спасибо. И вам спасибо. Я могу идти? Да, пожалуйста. Я не ожидала, что у нас такой получится разговор. Слушаю. Как дела, Алтунин? Закончили составление плана? Можно сказать, закончили, товарищ Лядов. А почему не несете? Я хочу кое-что уточнить, посоветоваться. С кем? С отделом научной организации, с Корзановым. Хорошо. Но учтите, в понедельник план должен быть у меня. Хорошо. Договорились? Договорились, Геннадий Александрович. Всего доброго. До свидания. Ну, с чем пожаловали, Сергей Павлович? Что нового в цехе? Да вот, составляем план повышения эффективности. Ваши рекомендации требуются. Но я пришел к вам еще и по сугубо личному, так сказать, деликатному вопросу. Вот как? Ну, прошу. Закончила работу наша комиссия. И выводы такие, что замалчивать их не могу. А если обнародую, то получится, вроде бы я, воспользовавшись отсутствием Самарина, компрометирую его деятельность. Вот папка с материалами. Так. Ну что ж, уразумел. Значит, вам не хочется портить отношения с Юрием Михайловичем? Ну, не хочется. А потом, зачем их портить? С родственники все-таки. Так-так. Ну что ж, давайте посмотрим. Так. Ну что ж, к сожалению, все правильно. Да, но отсюда следует, что Юрий Михайлович управлял не так, как нужно. Да, следует. Попали в самую точку. Речь идет не об отдельных изъянах в управлении, а о самой системе руководства цехом. Она не соответствует современным требованиям. И никакого ошеломляющего открытия я здесь не нахожу. Да? Да. Да, вот вы здесь пишете об уродливых связях между вашим цехом и вспомогательными с тем же инструментальным. Да-да. Пишу. Ну, вот скажите, пожалуйста, а почему же с этим мирился Самарин? А я знаю, почему. Он лучше уйдет на пенсию, чем испортит отношения с Силантьевым. Да, для подобных реформ нужен очень молодой человек. не опутанной связями и условностями. Среда, которую мы создаем вокруг себя годами, в конце концов, становится очень вязкой. Она может засасывать. Вот эту среду тоже надо обновлять. Да, но ведь это все-таки Самарин. Самарин. Я понимаю, что это Самарин. И все-таки считаю так. Беспристрастным анализом положения в цехе вы хотите помочь Юрию Михайловичу. Ну и надеюсь, что всякий поймет вас правильно. Так что отбросьте все сомнения и продолжайте действовать. Да, еще вот. Вот что. Сергей Павлович, между прочим, у вас ярко выраженная склонность к тому, чем занимается наш отдел. Хотите, я поговорю с директором завода? О чем? Ну, о переводе вас из кузнечного цеха в отдел нот. Ага. Моим заместителем. Ну, а что? Мне вас тут нравится. Прохладно. Вид какой, а? Сосновый бор. Вы шутите. А я говорю серьезно. Мы как раз ищем вот это. Как ликвидировать многоступенчатость и дублирование в аппарате управления? Ищите, ищите, а у вас целый отдел. Андрей Дмитриевич, меня гложет вот еще одна забота. Я предложил Лядову объединить наш кузнечный цех с таким же цехом соседнего завода. Так. А главный инженер ни в какую. А у меня сложилось твердое мнение, что объединение цехов выгодно для двух заводов. Ну что ж, очень интересно. Ну-ка, давайте ваши выкладки. Вот. Здесь данные только по нашему цеху. По соседнему еще не успел достать. Ничего, ничего. Поможем, достанем. Ну, конечно, все это требует дополнительного изучения. Но уже сейчас могу заверить, что вы на правильном пути. Значит, за идею стоит драться? Несомненно. Ну, а как к этому отнесется Скатерщиков? Он ведь человек неожиданный. Андрей Дмитриевич, я поговорю с ним. Ну что ж, желаю вам удачи.